Глава 7. Темная энергия. В нашем космосе доминирует загадочная сила, называемая темной энергией. Подозрения о ее существовании впервые появились в результате решения уравнений Эйнштейна за 7 десятилетий до ее реального обнаружения. Примечание. О реальности темной энергии пока говорить рано. Темная энергия в космологии — гипотетический вид энергии, введенный в уравнение для объяснения наблюдаемого расширения Вселенной с ускорением. Темная энергия и темная материя довершают картину Вселенной, созданную Эйнштейном. Темная энергия — по-прежнему величайшая космическая тайна. Она включает в себя 2/3 космоса, но до сих пор заставляет нас теряться в догадках. Что такое темная энергия? Новое поле, новая сила или глубина нашего собственного невежества? Пару десятков лет назад мы заметили, что некая таинственная субстанция расталкивает Вселенную в разные стороны. Эта субстанция действует повсюду, но мы ее не видим. Несмотря на то, что она заполняет Вселенную больше, чем на 2/3, у нас нет ни малейшего представления о том, что это такое, откуда она взялась и из чего сделана. По крайней мере, у нас есть имя для этого самого загадочного из всех монстров — темная энергия. В последнее время охота на эту субстанцию набирает скорость. На основе новых обзоров неба проводятся поиски ее возможных следов среди взрывающихся звезд и древних скоплений галактик. Вскоре к поискам присоединятся космические аппараты и гигантские наземные телескопы, в то время как некоторые физики пытаются уловить признаки темной энергии в лабораториях. В настоящее время мы знаем, что темная энергия обладает 3 свойствами. Первое. Она отталкивает. Неожиданная тусклость некоторых взрывов сверхновых, замеченных в 1998 году, подсказала нам, что они гораздо дальше от нас, чем мы предполагали. Кажется, что в некотором месте пространство начинает расширяться быстрее, как будто на него влияет какая-то сила отталкивания, действующая против притягивающей силы гравитирующей материи. Второе. Ее очень много. Движение галактик и их скопления говорят нам о том, как много вещества находится во Вселенной, в то время как излучение космического микроволнового фона дает нам возможность оценить полную плотность материи и энергии. Второе из этих значений значительно превышает первое. Из этой оценки следует, что примерно 68% всей Вселенной находится в некоторой нематериальной, энергетической и расталкивающей форме. Третье. Темная энергия является собой прекрасное горючее для подпитывания созидательных умов физиков, которые превращают ее в сотни различных фантастических форм. Почему темная энергия толкается? Мы привыкли к тому, что гравитация притягивает предметы друг к другу. Поэтому существование космической силы, которая все расталкивает, просто приводит в замешательство. Поведение энергии вакуума также является странным. По мере расширения пространства появляется все больше и больше субстанции, ответственной за все более увеличивающуюся энергию. Можно провести аналогию с пружиной или резиновой лентой, которая натягивается при растяжении и накапливает энергию. Другими словами, энергия вакуума находится под напряжением. Но разве может нечто, находящееся в состоянии растяжения, отталкивать тело? Скорее, они должны притягиваться, а не отталкиваться. И вот здесь интуиция нас подводит. Общая теория относительности, которая описывает поведение гравитации, оперирует не только понятием энергии, но также понятием давления. Высокое давление приводит к появлению притягивающего поля тяготения. Наоборот, если есть растяжение, значит, должно присутствовать отталкивание. Очевидно, такое объяснение никого не может удовлетворить. Знания по физике в объеме средней школы помогают преодолеть только половину пути и подойти к пониманию того, что темная энергия имеет растягивающую силу. А затем начинаются чудеса относительности, которые делают это растяжение отталкивающим. В попытках ответить на вопрос, что же собой на самом деле представляет темная энергия, возможно, мы натолкнемся и на объяснение того, почему она создает отталкивание. Космологическое постоянное. Самым ручным из всех этих гипотетических монстров является космологическое постоянное, но и она склонна гулять сама по себе. Фактически это плотность энергии, присущая самому пространству, которая в общей теории относительности Эйнштейна создает отталкивающую гравитацию. По мере расширения пространства ее становится все больше, а ее отталкивание становится все сильнее по сравнению с притяжением все более и более рассеянной материи. Физика элементарных частиц может объяснить ее происхождение виртуальными частицами, которые появляются и исчезают в пузырящемся и неустойчивом квантовом вакууме. Проблема заключается в том, что эти частицы, по-видимому, обладают слишком большой энергией. По самым скромным подсчетам, примерно 10 в 120 степени джоулей на кубический километр. Это катастрофическое несоответствие оставляет простор для некоторых альтернативных теорий. Темная энергия может представлять собой энергетическое поле, которое является неотъемлемой частью пространства, изменяющейся со временем и, возможно, даже накапливающейся в разных местах. Она может быть модифицированной формой гравитации, которая на больших расстояниях способна действовать как отталкивающая сила. Например, в одной из теорий темная энергия принимает вид радиоволн, длина которых в триллионы раз больше, чем вся наблюдаемая Вселенная. Астрономы хотят понять, изменяется ли темная энергия со временем. Если она изменяется, то это исключит космологическую постоянную, чья плотность должна оставаться неизменной. Напротив, энергетическое поле нового типа может становиться более слабым по мере растяжения пространства, а может и усиливаться, накачиваясь за счет расширения Вселенной. В большинстве модифицированных теорий гравитации плотность темной энергии также переменна. Она может даже увеличиваться на некоторое время, а затем, наоборот, уменьшаться. Судьба Вселенной зависит от этого хрупкого равновесия. Если темная энергия остается постоянной, большая часть космического пространства будет все быстрее уходить вдаль, оставляя нас на маленькой островной Вселенной, навсегда отрезанной от остального космоса. Если она усиливается, то все в конце концов может кончиться большим разрывом, или даже ткань пространства будет становиться неустойчивой здесь и сейчас. Наилучшая оценка на сегодняшний день основана преимущественно на наблюдениях сверхновых и говорит о том, что плотность темной энергии довольно стабильна. В погоне за тенью. Проект «Обзор темной энергии» нацелен на обнаружение сигналов присутствия темной энергии на широких просторах неба. Он осуществляется с помощью 4-метрового телескопа имени Виктора Бланка, расположенного в Межамериканской обсерватории Серо-Тололо в Чили. На нем установлена специально спроектированная чувствительная инфракрасная камера. Эти наблюдения могут зарегистрировать много новых сверхновых. Видимая яркость каждого взрыва звезды говорит нам о том, как давно он произошел. За то время, пока свет путешествовал в нашем направлении, длина его волны увеличилась или покраснела за счет расширения пространства. Если сопоставить все данные, то можно изобразить, как происходило расширение со временем. Этот обзор позволит нам составить изощренную карту неба, на которой будут отмечены положения нескольких сотен миллионов галактик и указаны их расстояния до нас. Эхо от звуковых волн, пронесшихся по младенческому космосу, определило характерные размеры обширных сверхскоплений галактик. Измеряя видимый размер сверхскоплений, мы можем по-новому взглянуть на историю расширения Вселенной. С помощью этой карты можно будет также выявить влияние темной энергии на меньших масштабах. Темная энергия препятствует объединению галактик в скопления. Ученые, принимающие участие в обзоре, произведут прямой подсчет скоплений и с помощью эффекта гравитационного линзирования оценят роль скрытой массы. Дело в том, что массивные скопления играют роль своеобразной гравитационной линзы, отклоняя проходящий через них свет, испущенный более далекими космическими объектами. Распределение массы в скоплениях может помочь выявить измененные формы гравитации, поскольку является своеобразным космическим зондом на промежуточных расстояниях, на которых гравитация может начинать менять свою природу. Все эти измерения должны дать нам представление о том, как темная энергия меняется со временем. Мегапроекты. Лидером среди охотников за темной материей является уже упомянутый выше проект «Обзор темной энергии». Большой обзорный телескоп, который будет построен в Чили с участием США, нацелится своим огромным глазом на небо в 2021 году. Другие мегапроекты, такие как Европейский чрезвычайно большой телескоп в Чили, должны вступить в действие примерно в это же время. Вместе с крупнейшим в мире радиоинтерферометром СКА, антенна с площадью в квадратный километр. Антенны будут размещены в Австралии и Южной Африке и представлять собой огромный космический радиотелескоп для исследования структуры космоса по радиосвечению водородных облаков. В 2020 году Европейское космическое агентство планирует запустить в космос для поисков темной материи телескоп Евклид, который будет искать эффекты гравитационного линзирования и объединения галактик в скопления, происходившие на еще более ранних этапах жизни Вселенной. Широкодиапазонный инфракрасный телескоп НАСА стартует несколькими годами позже. Эта погоня в пространстве обещает быть весьма захватывающей, но цель и дальше может ускользать от нас. Если мы обнаружим, что плотность темной энергии остается с течением времени почти постоянной, это, возможно, поддержит идею космологической постоянной, но не исключит вероятность существования некоторых полей квинтэссенции с почти постоянной плотностью. Поэтому некоторые физики и расставляют на Земле ловушки для темной энергии. Если вы вводите новые поля или новые частицы для того, чтобы объяснить темную энергию, то они неизбежно будут переносчиками взаимодействия нового типа в дополнение к тем, которые мы знаем — гравитации, электромагнетизму и ядерным силам. Но мы не видим, чтобы эта новая сила как-то сказывалась на движении планет в нашей Солнечной системе. Многие теоретики избавляются от этой сложности просто. Они вводят экранирующий механизм, который ослабляет пятую силу в сравнительно плотной среде, какой являются окрестности Солнечной системы. Коллективные квантовые волны. Клэр Баридж из Ноттингемского университета, Великобритания, пришла к выводу, что мы можем заняться поисками этого эффекта в лаборатории. Она и ее соавторы намереваются использовать облако холодных атомов, называемое конденсатом Бозе-Эйнштейна, в котором все атомы колеблются согласованно, формируя одну коллективную квантовую волну. Некоторые формы темной энергии должны слегка понижать частоту этого колебания. Ученые планируют разделить конденсат на две части и поместить плотный объект возле одной из них. Если этот объект будет экранировать темную энергию, то колебание в двух частях конденсата потеряет синхронность. И когда две половинки конденсата вновь соединятся, возникнет явление интерференции. Группа ученых под руководством Пола Гамильтона провела похожий эксперимент в Калифорнийском университете в Беркли, но пока не обнаружила свидетельств экранирования темной энергии. В Вашингтонском университете в Сиэтле группа Йод-Вош провела эксперимент с торсионным маятником для изучения других форм космического отталкивания. Согласно одной из теорий, дополнительные измерения пространства размером менее 1 мм могут содержать в себе темную материю, что увеличивает силы гравитации на этих масштабах. Некий тип экранируемой квинтэссенции, названный симметроном, будет порождать дополнительную силу на таких же малых масштабах. Этот крошечный эффект может быть выявлен по едва заметным качаниям маятника Йод-Вош. Между тем, в 2016 году Майкл Ромалис из Принстонского университета и Роберт Колдуэлл из Дартмутского колледжа в Ганновере, штат Нью-Гэмпшир, США, предположили, что если обычные фотоны или электроны могут ощущать хотя бы и очень слабо темную энергию, тогда магнитное поле на Земле должно генерировать крошечный электростатический заряд. В принципе, этот эффект нетрудно обнаружить при условии, что любой прибор, предназначенный для этой цели, будет обладать высокой точностью. Мало кто считает, что охота за темной энергией близится к концу. После 2 десятилетий упорных попыток выхода из тупика у нас до сих пор нет ключа к решению этой загадки. Но будем оптимистами. По крайней мере, у нас есть ключи от тех мест, где этот ключ может лежать. Темная энергия — это иллюзия. Стандартная космологическая модель наводит порядок везде. От картины после свечения Большого взрыва до эволюции галактик. Но ей не обойтись без помощи темной материи, дополнительной невидимой субстанции, составляющей до четверти всего сущего. И темной энергии, таинственной экспансионистской силы, которая, возможно, и является владыкой Вселенной. Однако некоторые утверждают, что темная энергия — всего лишь иллюзия. В сердце этого конфликта лежит космологический принцип, который утверждает, что Вселенная является более или менее одинаковой, независимо от того, где вы находитесь или куда вы смотрите. Попытки создать работающие модели Вселенной на основе известных своей неуступчивостью уравнений общей теории относительности принесли благотворный результат. С одной стороны, эти уравнения облекают в математическую плоть те параметры, которые искривляют пространство и время, материю, энергию и давление. С другой стороны, у них есть описание их эффектов. Как быстро расширяется пространство-время и насколько оно искривлено? Пространство-время может быть свернуто само в себя, представляя собой как бы поверхность четырехмерной сферы, что называется положительной кривизной. Или оно может быть вывернуто наружу с негативной кривизной, или же оно в целом плоское, с нулевой кривизной. Построение космологической модели предполагает уравновешивание всех этих параметров для всей Вселенной, то есть нужно подобрать правильное количество вещества для того, чтобы обеспечить нужное расширение и кривизну. Чтобы легче справиться с этой проблемой, космологи обычно представляют Вселенную однородной, в которой материя и энергия распределены равномерно, а средняя кривизна, в общем и целом, не меняется в пространстве и времени. Это приводит к решениям уравнений, которые описывают гладкий расширяющийся космос, а это есть стандартная модель Вселенной, возникшая в результате Большого взрыва. Пару раз модель пришлось корректировать. Открытие факта, что галактики и скопления галактик вращаются слишком быстро для того количества видимого вещества, из которого они состоят, потребовало добавления темной материи в этот астрономический коктейль. Кроме того, в 1998 году было обнаружено, что расширение происходит с ускорением. Добавьте постоянный или почти постоянный член в модель со стороны материи и энергии, и вы сможете сбалансировать уравнение, воспроизведя плоскую Вселенную с ускоряющимся расширением. Но никто не знает, что собой должна представлять эта константа, хотя модель и требует, чтобы она отвечала почти за 70% полной энергии во Вселенной. Именно под эти теоретические устои и подкапываются возмутители астрономического спокойствия. Отбросьте предположение, что Вселенная однородна и неизменно плоская, говорят они, и вам не понадобится ни темная энергия, ни темная материя. Зерна галактик. Уже в космическом микроволновом фоне мы видим зерна галактик и скоплений галактик, которые со временем полностью сформировались под действием гравитационного притяжения. По мере эволюции Вселенной постепенно образовалась паутина сверхплотных областей, а между ними открылись огромные пустоты с пониженной плотностью. Каким образом это изменение в распределении материи сказалось на окружающем пространстве времени? Скрытая масса галактик и скоплений галактик должна увеличивать кривизну близлежащего пространства времени, делая ее более положительной. Между тем пустоты будут влиять на окружающее их пространство-время противоположным образом, сообщая ему отрицательную кривизну. Французский ученый Томас Бюшер из Лионского университета 1 имени Клода Бернара, Франция, полагает, что результирующая кривизна производит впечатление наличия дополнительной материи. Поэтому и рождается иллюзия существования темной материи. Но с точки зрения Бюшера это маловероятно. Другие свидетельства приводят к заключению, что темная материя должна существовать. Некоторые данные, такие как следы звуковых волн, запечатленных на космическом микроволновом фоне в ранние годы жизни Вселенной, не могут быть объяснены иным способом. Поняв, что от темной материи трудно полностью отказаться, возмутители спокойствия положили глаз на более крупную цель — темную энергию. Финский ученый Сикси Рассанен из Хельсинкского университета предполагает, что локальные эффекты обратного влияния, действующие между материей и пространством-временем, могут также менять геометрию Вселенной в целом. По мере того, как материя собирается во все более плотные и компактные структуры, доля пустот во Вселенной увеличивается, смещая среднюю кривизну в область отрицательных значений. Во Вселенной, кривизна которой со временем становится отрицательной, лучи света будут подвергаться искривлению, и все тела будут выглядеть более удаленными, чем в плоском пространстве времени. Так можно построить модели, в которых не будет ни ускоренного расширения, ни темной энергии. Разнесенная в стороны. Таким образом решается еще одна проблема. В стандартной модели трудно объяснить, почему эффекты темной энергии начали проявляться только приблизительно 5 миллиардов лет назад, после того, как Вселенная просуществовала уже 9 миллиардов лет. Этот факт имеет решающее значение. Если бы темная энергия доминировала и раньше, Вселенная разлетелась бы на куски так быстро, что сейчас не было бы ни галактик, ни жизни, ни физиков, созидающих различные модели Вселенной. В гипотезе обратного влияния все становится просто. 5 миллиардов лет назад произошел перелом, когда в структуре Вселенной начали превалировать пустоты, и общая кривизна пространства-времени стала отрицательной. Рассенен занимает весьма умеренную позицию, приходя к выводу, что дело темной энергии еще не закрыто, и окончательный приговор не вынесен. Другие ученые, такие как Дэвид Уилшир из университета Кентербери в городе Крайстчёрч, Новая Зеландия, выступают более решительно, заявляя, что никакой темной энергии не существует. Уилшир, Бюшер и другие сторонники обратного влияния говорят, что они могут согласовать существующие наблюдения с моделями, не включающими темную энергию. Наилучший способ окончательно разрешить проблему — создать общие релятивистские модели, которые воспроизводили бы эволюцию той комковатой Вселенной, которую мы наблюдаем. До последнего времени сделать это было невозможно, так как требовались огромные вычислительные мощности. Но сейчас две группы ученых под руководством Глена Старкмана из университета Кейс Вестерн Резерв в Кливленде, штат Огайо, США, и Тома Гиблина из Кеньон Колледжа в городе Гамбьер, штат Огайо, США, начали работать над созданием численных моделей Вселенной, используя весь мощный аппарат общей теории относительности. Предварительные результаты говорят о том, что эффекты обратного влияния действительно могут менять скорости локального расширения, но они недостаточно сильны, чтобы кардинально изменить общую кривизну Вселенной и создать наблюдаемое ускорение. Уилчер указывает, что пока не созданы модели, в которых средняя кривизна пространства-времени эволюционировала бы во времени. Сам Старкман предостерегает, что модели еще довольно сырые. Не удается достичь реальной картины, в которой распределение материи было бы достаточно мелкозернистым. Материя представляется не в виде частиц, а в виде текучей среды. Во всяком случае, сторонники обратного влияния не собираются отказываться от своей борьбы с темной энергией. Открывая космическую тайну. Адам Рис совместно с Брайаном Шмидтом и Солом Перлмутером получили в 2011 году Нобелевскую премию по физике за открытие ускоренного расширения Вселенной. После окончания Массачусетского технологического института и Гарвардского университета Рис работает в университете Джонса Хопкинса и в Институте исследований космоса с помощью космического телескопа в Балтиморе, штат Мэриленд, США. В чем суть открытия, сделанного вами совместно со Шмидтом и Перлмутером, за которые вы были удостоены Нобелевской премии? Мы — две группы астрономов, которые занимались наблюдениями близких и далеких сверхновых и использовали полученные данные для оценки расширения Вселенной в различные моменты ее истории. Мы обнаружили, что Вселенная, вопреки ожиданиям, не замедляла свое расширение, а, напротив, ускоряла. Темная энергия, предположительно неотъемлемая энергия пространства-времени, присущая ему изначально, что-то такое, что мы до конца еще не понимаем. Не кажется ли вам странным, что премия была присуждена за открытие того, что по-прежнему остается тайной? Совершенно нет. Ускорение Вселенной является бесспорным доказательством наличия некоего процесса. Может быть, гравитация на больших масштабах работает не так, как мы привыкли о ней думать. Единственное, что мы можем утверждать наверняка, это то, что расширение Вселенной происходит с ускорением, и это для нас большой сюрприз. У Эйнштейна была идея, что пространство-время обладает присущей ему плотностью энергии, которая не меняется со временем, так называемой космологической постоянной. Однако впоследствии он назвал эту идею своей самой большой ошибкой. Ваша работа реабилитирует Эйнштейна? Да, это впечатляющая реабилитация общей теории относительности Эйнштейна. Все эти прошедшие десятилетия мы наблюдали различные необычные явления во Вселенной, и все они полностью укладываются в рамки его теории. Еще совсем недавно трудно было представить, что Нобелевская премия будет вручаться за открытие в области астрономии и астрономических наблюдений. Да, вы правы. Я могу назвать несколько открытий по космологии, сделанные в прошлом, которые были вполне достойны Нобелевской премии. Открытие расширения Вселенной и оценка ее размеров, а также наблюдения, указывающие на присутствие темной материи или некоторой дополнительной гравитации. Эти открытия имеют основополагающее значение для нашего понимания физики.